— изрекла сестра Хопкинс уже на дороге и с мрачным видом удалилась. Доктор Лорд приподнялся на носках. Его рыжеватые брови вздернулись чуть ли не до самых волос. Он был поражен. «Значит, умерла?» «Да, доктор». Сестра О'Брайен горела желанием сообщить подробности, но, будучи чрезвычайно дисциплинированной, ждала указаний. «Умерла?» — задумчиво повторил Питер Лорд. Мгновение он что-то обдумывал, а потом отрывисто приказал: «Дайте мне горячей воды». Сестра О'Брайен была заинтригована, но, воспитанная в строгих больничных правилах, вопросов задавать не стала. «Прикажи ей, доктор, пойти и принести шкуру аллигатора», она автоматически пробормотала бы «да, доктор», и отправилась бы выполнять его поручение. «Вы хотите сказать, что моя тетя умерла, не оставив завещания, что она вообще никогда его не делала?» — изумился Родерик Уэллман. Мистер Седден протер стекла очков и сказал: «Похоже, так и есть». «Просто невероятно!» — воскликнул Родди. Мистер Седден откашлялся. «Не так невероятно, как вы думаете. Такое случается довольно часто. Своего рода суеверие. Люди предпочитают думать, что у них впереди еще уйма времени, и им кажется, что самим фактом составления завещания они приближают свою смерть. Странная причуда, но это так». «И вы никогда не... обсуждали эту тему?» — спросил Родди. «Постоянно», — сухо ответил мистер Седден. «И что же она говорила?» Мистер Седден вздохнул. «Обычные вещи. Что еще полно времени? Что она еще не собирается умирать? Что она еще не совсем решила, как распорядиться своими деньгами? Но, наверное, после первого удара», — начала Элинор. Мистер Седден покачал головой. «О, нет!» Еще сильнее стало упираться. Даже слышать ничего не хотела по этому поводу. «Но ведь это нелогично?» Снова вступил в разговор Родди. Мистер Седден снова возразил. «О, ничего подобного. Ведь из-за болезни ее нервозность возросла». «Но она хотела умереть», — проговорила озадаченная Элинор. Еще раз старательно протерев стекла очков, мистер Седден сказал: «Ах, дорогая моя мисс Элинор, человеческий разум устроен весьма любопытно. Возможно, миссис Уэллман хотелось иногда умереть, но, несмотря на эти мысли, в ее душе жила и надежда на полное выздоровление. И ей казалось, что, составив завещание, она как будто бы будет искушать судьбу. Этот ее страх вовсе не означал, что она не хотела его составить, просто постоянно откладывала этот момент. Ведь вы знаете...» — продолжал мистер Седден, внезапно обратившись к Родди и доверительно понизив голос, — «как люди оттягивают какое-нибудь неприятное дело, стараются подольше им не заниматься». «Да, «Да, конечно», — пробормотал Родди, вспыхнув, — «понимаю, что вы имеете в виду». «Вот-вот», — сказал мистер Седден. «Миссис Уэллман, безусловно, собиралась сделать завещание, но всякий раз откладывала это на завтра, уговаривала себя, что впереди еще масса времени». Элинор задумчиво произнесла: «Так вот почему она была такой подавленной прошлой ночью и так торопилась вызвать вас». «Вне всяких сомнений», — ответил мистер Седден. «Ну что же теперь будет?» — пробормотал в замешательстве Родди. «С наследством миссис Уэллман?» Поверенный откашлялся. «Поскольку миссис Уэллман умерла, не оставив завещания, вся ее собственность переходит к ближайшей кровной родственнице, то есть к мисс Элинор Карлайл». «Все мне?» — недоверчиво спросила Элинор. «Определенный процент пойдет в пользу короны», — объяснил мистер Седден и углубился в детали. В заключение он сказал: «Никаких долгов или заложенной недвижимости нет. Все деньги миссис Уэллман принадлежали ей одной. Следовательно, все они переходят к мисс Карлайл. Налоги на наследство, боюсь, будут несколько велики, но даже после всех выплат состояние все еще будет весьма значительным. К тому же капитал помещен в надежные ценные бумаги». «Но, Родерик», — начала Элинор. Мистер Седден произнес, смущенно кашлянув: «Мистер Уэллман всего лишь племянник ее мужа. Здесь нет кровного родства». «Абсолютно никакого», — подтвердил Родди. «Но, разумеется, для нас не имеет существенного значения, кто именно получит деньги», — уверенно проговорила Элинор. «Ведь мы собираемся пожениться». При этом она не взглянула на Родди. Теперь уже мистер Седден сказал «абсолютно никакого». И тут же ушел. «Но ведь это и правда не имеет значения», — сказала Элинор, как бы оправдываясь. Лицо Родди нервно передернулось. «Деньги должны принадлежать тебе», — сказал он. «Это совершенно справедливо». «Ради бога, Элинор, только не думай, что я тебе завидую. Не нужны мне эти проклятые деньги». «Мы ведь говорили об этом, Родди, еще в Лондоне, что неважно, кто из нас окажется наследником, поскольку мы решили пожениться». Нерешительно закончила Элинор. Он молчал. Она продолжала настаивать. «Неужели ты не помнишь, что сам это говорил, Родди?» «Помню», — сказал Родди, упорно глядя себе под ноги. Лицо его было бледным и угрюмым, выразительные губы были горько сжаты. Внезапно, вскинув голову, Элинор храбро произнесла: «Ведь это несущественно, если мы собираемся пожениться. Не так ли это, Родди?» «Что так ли?» — спросил Родди. «Собираемся ли мы пожениться?» «Помню, была такая идея», — равнодушно сказал он, вернее, с некоторой долей раздражения. «Разумеется, Элинор, если у тебя теперь другие планы...» «О, Родди!» — воскликнула Элинор. «Неужели ты не можешь быть честным?» Он вздрогнул. Потом, смутившись, выдавил: «Не знаю, что со мной такое». «А я знаю», — проговорила Элинор сдавленным голосом. «Возможно, дело в том, — заторопился Родди, — что мне не по душе мысль жить на средства жены». Элинор побледнела. «Дело не в этом. Здесь кое-что другое». Она перевела дух и воскликнула: «Это из-за Мэри, не правда ли?» «Наверное», — с несчастным видом пробормотал Родди. «Но как ты догадалась?» «Это было не так уж трудно». Элинор криво усмехнулась. «Любой мог прочитать это на твоем лице, когда ты на нее смотрел». Внезапно Родди перестал себя сдерживать. «О, Элинор, я не знаю, в чем дело. По-моему, я схожу с ума. Это случилось, когда я увидел ее в тот первый день в лесу. Только ее лицо. И вдруг все перевернулось». «Ты не можешь этого понять». «Очень даже могу». «Продолжай». «Я совсем не хотел в нее влюбляться», — произнес Родди беспомощно. «Я был совершенно счастлив с тобой. О, Элинор, какой же я подлец, что все тебе выкладываю, все как есть, ерунда. Продолжай. Скажи мне, ты такая удивительная», — продолжил он прерывающимся голосом. «Говорю с тобой, и становится легче. Я ужасно тебя люблю, Элинор. Ты должна мне верить. А это просто наваждение. Оно все перевернуло. Мое восприятие жизни, отношение ко многим вещам и вообще весь мой привычно благопристойный разумный уклад. Любовь вообще чувство не слишком разумное», — мягко заметила Элинор. «Это точно», — печально согласился Родди. «Ты что-нибудь ей говорил?» — чуть дрогнувшим голосом спросила Элинор. «Сегодня утром, как дурак, я совсем потерял голову». «И что же?» — допытывалась Элинор. «Разумеется, она тут же оборвала меня. Она была шокирована. Из-за тети Лоры и из-за тебя». Элинор сняла со своего пальца кольцо с бриллиантом и протянула Родди. «Тебе лучше взять его обратно, Родди». Взяв кольцо, он пробормотал, не глядя ей в глаза: «Элинор, ты даже не представляешь, каким негодяем я себя чувствую. Ты думаешь, она выйдет за тебя замуж?» — спросила она, и голос ее был уже, как обычно, спокойным и ровным. Он покачал головой: «Не знаю». «Нет. По крайней мере, в ближайшее время. Не думаю, что я ее сейчас интересую. Может, когда-нибудь после, может, она еще меня полюбит». «Наверное, ты прав», — сказала Элинор. «Ей нужно дать время. пока с ней не встречайся, а потом...